Как известно, одна из главных причин появления неприятностей – наличие свободного времени и возможностей для их поиска. Ибо кто ищет, тот рано или поздно найдет и обретет. А если любопытство усилено способностью проникать в любую щель без вазелина, то и подавно. Если прибавить еще и уверенность в собственной крутости и безнаказанности, то неприятности из возможных становятся неизбежными. Мне вдруг захотелось познакомиться с великой и ужасной повелительницей Драуры, о которой Моргана Сатари рассказывала такие страсти, что сатане впору скромно записываться к ней на мастер-классы. Как оказалось, моя постоянная клиентка-порицательница живет во дворце повелительницы, поэтому на поиски я стартовал от нее. Искать стал не самостоятельно, а зашел в сон первой же попавшейся спящей девушки и поинтересовался, как пройти в спальню повелительницы. Чем прекрасен мой навык извне телесного состояния проникать в сны и там задавать вопросы, так тем, что кроме меня в нем никто не страдает паранойей. Спрашиваю, отвечают. Так я и получил подробный, компетентный ответ. В этот раз не воспользовался способностью мгновенно попадать куда надо, а решил поизучать дворец. Пару раз уточнив по дороге направление, я оказался в богато, но строго обставленной просторной спальне, в которой служанки помогали повелительнице готовиться ко сну, и застыл, наблюдая за этим дивным видением. Какие 330 лет! Прекраснейший, волшебный цветок, самая желанная из когда-либо виденных мной девушек. Если я считал невероятно красивой Эйру Ларин, то повелительница вызвала у меня просто паралич глазных мышц и ударную дозу астрального тестостерона, о существовании которого я до сего момента даже не подозревал. Ну и что, что жестокая, кровавая сука, это не мешает мне получить истинное наслаждение от созерцания такого чуда. Дождавшись, когда она устроится в кровати и заснет, решаю немного пошалить и организовать ей романтическо-эротический сон. И вот она уже стоит посреди просторного зала, в темно-красном платье, обтягивающем сверху и свободном снизу, в туфлях на шпильках. Зал со всех сторон зеркальный, так что она может оценить свой внешний вид. Не успела повелительница удивленно оглядеться по сторонам и рассмотреть свое, столь непривычное для этого мира одеяние, как в нескольких шагах от нее возникаю я. Свой облик я слегка изменил в сторону чуть большей взрослости, так что сейчас выгляжу лет на 20. Смотрю в ее расширенные от изумления огромные темно-фиолетовые глаза и понимаю, что бы дальше ни произошло, но сегодняшнюю ночь я сделаю незабываемое для нее и для себя. Думаю, никто и никогда в здравом уме и реальном теле не рискнул бы проделать такое, да и она не стала бы подыгрывать. Но сейчас все пойдет строго по моему сценарию, поскольку в этом, полностью контролируемом мною сне, она, пассивный участник, почти что зритель, не имеющий возможности что-то изменить. И тут звучит музыка неизвестного в этом мире танца. Ее влечет мне навстречу, и она грациозно приближается, поскольку ее тело сновидения точно знает каждое движение танца, что нам предстоит исполнить 4. Поддавшись очарованию момента, направляю к ней невидимый для простых глаз поток универсально-ментальной энергии мощностью в сотни мегаватт, или чем его там надо мерить, транслирующий мысль. Однажды ты станешь моей, полностью мне доверишься и почувствуешь себя за моей спиной самой защищенной, самой любимой и самой счастливой. А когда я вдыхаю ее аромат, то добавляю, а мой запах с этого момента для тебя, единственный, неповторимый и самый желанный. Ты моя и больше ничья, других мужчин для тебя больше не существует. Как это сработает и сработает ли вообще, я понятия не имею. Но хулиганить, значит хулиганить, а создавать себе проблемы, так сразу максимально возможные и далеко идущие, ехидно уточняет внутренний голос. На кой хрен я сам ее провоцирую еще больше? Мало того, что меня и так по ее приказу уже ловит, надо добавить еще и личную заинтересованность. Так и не успел я задать себе самый актуальный сейчас вопрос, потому как окончательно и полностью вовлекся в танец. Никогда в прошлой жизни не мог в танго так красиво и уверенно вести партнершу, как в этом сне. Но сейчас я не только главный исполнитель, но еще и режиссер-постановщик-мультипликатор, поэтому исполнение выходит безупречным. Обнимая за талию божественно изящную девичью фигурку, не могу удержаться и на последних нотах пробую ее губы на вкус. А чтоб два раза не вставать, совсем чуть-чуть угощаю через язык универсальной энергией с оттенками страсть, желание, возбуждение. Не успел и глазом моргнуть, как мы оказались в ее спальне. Чья это была инициатива, непонятно. Ну, я как бы сам собирался предложить то же самое, если что. Так и потекли последующие ночи, пока я ждал, что посланный за Роем отряд достигнет Страффора, заберет его и доставит к моей засидке. Днем продолжаю улучшать необходимые для операции артефакты, а вечер начинаю режиссированием легкого порно с участием прорицательницы, чтоб она своими несвоевременными пророчествами не испортила мне всю охоту. Потом организую романтические вечера с повелительницей, исключительно ради удовольствия и эстетического наслаждения, обоюдного, кстати, затеять шуры-муры с девушкой, которая разменяла четвертый век и которую самые сильные маги этого мира боятся до дрожи в коленках, как раз мой уровень извращений, и ведь понимаю, что творю дичь, но появившееся чувство безнаказанности от своего внетелесного могущества хорошо притупляет инстинкт самосохранения. Интересно, она знает, что тот, с кем она проводит наполненные страстью ночи, и тот, кого по ее приказу ловит драурская госбезопасность, одно и то же лицо. Вот будет сюрприз, Будда упаси. Конечно, во сне повелительница оказалась не только чувственной, но и очень интересной женщиной, с которой было приятно даже просто разговаривать на самые разные темы. И мы разговаривали, а не только танцевали и кувыркались. Как мне показалось, ей этого в бодрствовании катастрофически не хватало, и в снах она изо всех сил спешила пережить те эмоции, которых лишена днем. Забавная парочка у нас получается, ей 330, мне, вообще запутаешься считать, то ли 14, то ли 88, то ли уже под 1000. По крайней мере, не ощущаю, чтоб она была старше меня. Более того, я впервые, по ощущениям, общаюсь именно с равной, что еще добавляет притяжение. Сам того не планируя, залез под железную маску, которая в бодрствовании намертво приросла к лицу грозной, несгибаемой, жестокой, кровавой правительницы и дал ей то, в чем она остро нуждалась многие годы, возможность выпустить скопившееся десятилетиями внутреннее напряжение, с которым она никогда бы не позволила себе расстаться в своем нормальном состоянии. Эта кровавая сука успела несколько раз поплакать у меня на груди за то время, что мы с ней проводим вместе, а ей объективно было чего бояться. У Драуры есть вечный враг, Эльфора, которая, при любой, даже малейшей слабости, могла опять начать войну на уничтожение. Внутри же страны образцовый покой и порядок держался исключительно на страхе перед повелительницей и ее вездесущей госбезопасностью. У Драу была своя культура интриг и заговоров, хоть и не такая всепроникающая, патологическая и въевшаяся в сущность, как у светлых, но для дестабилизации государства и этого хватало с лихвой. Приход Орессы Сатари к власти ознаменовался заговором, который затеяла ее любимая младшая сестра. Причем в качестве убийцы родная сестренка выбрала свою же дочь Моргану, которой на тот момент было всего 12 лет. Девочки сделали огромное количество неустранимых ментальных закладок, которые должны были сработать, когда Аресса меньше всего будет готова к отражению нападения. Тогда, подписав смертный приговор сестре и повязав ужасными кровавыми ритуалами племянницу, убить которую рука не поднялась, Аресса и закрылась от окружающего мира стеклянной стеной вечного недоверия. И сейчас она все, накопившееся за десятилетия, напряжение разделила со мной, по сути с первым встречным, просто потому, что в измененном состоянии, выстроенная десятилетиями защита не действовала. Сейчас я видел ее истинную без масок, ролей и слоев зачерствевших защитных оболочек, и увидев, не смог оттолкнуть, а не отталкивать в нашем случае. Это синоним идти на дальнейшее сближение. Тут в одну кучу сплелось и сострадание к этой Атланте, держащей на своих плечах благополучие целого государства, которое только со мной и только во сне смогла отпустить вожжи и сильнейшее влечение к умной, опасной красавице. А глядя на то, как она реагирует на каждое мое появление в ее снах, ко мне ее тянет ничуть не слабее. И подозреваю, что мой безумный порыв может быть основан на глубокой, кармически предопределенной связи, а не на только приступе острого сперматоксикоза, как это выглядит на первый взгляд. Похоже, шутка о том, что я ее украду, перестает быть шуткой. Только, чтоб позволить себе такую женщину, мне надо срочно превращаться в самого сильного мага этого мира. То, что во сне она со мной, девочка-лапочка, ни секунды не поможет в бодрствовании, где она будет все той же властной, несгибаемой сукой просто по незыблемым условиям исполняемой роли. Я представил рожи гренудийских мужиков, когда в Агросе грянет новость, что в мире нашелся маньяк, похитивший правительницу Драуры и насильно взявший ее в жены. Да черт с ними, с агросскими. В самом Драфуре это вызовет эпидемию шизы. Самое удивительное то, что эти внезапно возникшие отношения очень органично вписываются в мои планы. По моим прикидкам, Драура должна стать естественной союзницей того образования, с которого начнется победная поступь нового учения мировоззрения. Как минимум потому, что одними из первых под каток попадут светлые эльфы. Так что у прелестной Арессы Сатори есть неплохие шансы стать для меня путеводной звездой и моей небесной танцовщицей 5. Так, ладно, фантазии и мечты в сторону. Отряд с Роем выехал из Страфора. Работаем. Глава 24. Облуждание в лабиринтах Морфея. Год 410 от воцарения династии Лантаров. Середина ноября. Место действия. Драура, столичный город Драфур. Вновь уже знакомая нам черная карета, запряженная четверкой вороных жеребцов, нарушила утреннюю тишину верхнего города, простучав по брусчатке в направлении дворца повелительницы. Как и в прошлый раз, карета проследовала к знакомой неприметной двери в левом крыле дворца. Однако сегодня настроение внутри экипажа отличается разительно. Эйролорин нервно кусала губы, прокручивая в голове предстоящий неприятный разговор. Ей еще ни разу не приходилось врать повелительнице и очень не хотелось начинать. Но как рассказать всю, такую безобразную правду, она тоже не представляла. Провалить настолько, казалось бы, простую миссию, это несмываемый позор и неминуемый, бесславный конец карьеры. Но врать повелительнице, нет, будь что будет, но она расскажет все, как было. Может быть, та, кто следующий раз отправится на поиски мальчишки, сможет найти хоть что-то полезное в ее печальном опыте. Вздохнув, Эйра покинули карету и тяжелой, усталой походкой поплелась по лабиринту коридоров и лестниц к рабочему кабинету матриарха, навстречу неизбежности. Как и в прошлый раз, секретарь встретила Эйру дежурной улыбкой и своей неизменной фразой. «Доброго вам утра, Эйра Баффатари. Заходите, повелительница ждет вас». Набрав полную грудь воздуха, Эйра вошла в просторный, обставленный в сугубо деловом стиле кабинет и, пройдя несколько шагов, замерла перед своей грозной повелительницей, покаянно склонив голову и боясь посмотреть ей в глаза. Однако пауза прервалась чуть насмешливой фразой матриарха. «Ларин, по твоему трагическому виду могу предположить, что мальчишка благополучно сбежал, а у тебя нет даже маломальски правдоподобной версии, как ему это удалось». «Я угадала?» «Да, повелительница, я виновата и...» «Ошибаешься. Это лучшая из всех возможных новостей, какие ты могла привести. Если бы ты доставила мальчишку в Драфур, то это однозначно свидетельствовало бы, что мы ошиблись, и он не тот, о ком Бенилле было видение. Ты не должна была этого знать, но его успешный побег самым неожиданным способом – последняя проверка. Теперь я уверена, это действительно тот самый юноша». Эйра, боясь поверить своему счастью, подняла наполнившиеся слезами глаза. «Прощена, ты еще даже не успела провиниться», — усмехнулась правительница Драуры. «Садись и рассказывай поподробнее со всеми деталями, как все прошло и какие твои впечатления от него». «Ох, повелительница, мне до сих пор стыдно вспоминать то, что происходило в тот злополучный день». Щеки главы госбезопасности запылали, даже помыслить не могла, что 14-летний сирота, которого под конвоем везут к правительнице целого государства, окажется способен выкинуть что-то подобное. «Весьма заинтригована. Не переживай, рассказывай с самого начала и не торопись. Я хочу услышать все до мельчайших деталей», — повелительница ободряюще улыбнулась, что делала крайне редко. Эйра начала свой рассказ, постепенно говоря все увереннее и припоминая больше подробностей, мелких нюансов, оживляющих рассказ и наполняющих его весьма интересными штрихами. Глаза повелительницы открывались все шире и шире, а когда Ларин дошла до того, как ее начали, совершенно не стесняясь, грязно домогаться, расхохоталась в голос. «Это невероятно. Я уже мечтаю познакомиться с этим самородком, придумавшим такой способ сорвать допрос. Бенилла уверена, что в течение пары лет ты все же сможешь его изловить и доставить в Драфур. Но пока она не увидит, где и когда это произойдет, постарайся не покидать столицу. Гоняй своих подчиненных, а сама занимайся только теми делами, что можешь делать из Драфура. В следующий раз за ним опять придется ехать тебе, уж извини». Дворец Эйра покидала в гораздо лучшем настроении, чем прибыла в него. Очень нехарактерный переход для этого места. Этот несносный мальчишка даже на расстоянии, даже повелительницу смог удивить и выбить из колеи, улыбаясь, думала она. Но раз Бенилла говорит, что скоро его поймаем, значит, так оно и будет. Интересно, удастся ли уговорить повелительницу всыпать этому негоднику, так сказать, за знакомство, год 410 от воцарения династии Лантаров, вторая неделя декабря, место действия, Драура, столичный город Драфур. Несколько недель после разговора с Эйрой Ларин повелительница не вспоминала ни о забавном инциденте, ни о герое последних видений своей провидицы. Хватало более срочных дел как внутри страны, так и за ее пределами. Небольшое землетрясение в горах порушило несколько шахт на золотых рудниках, а вызванные встряской сходы силевых потоков, снесли плотины в долинах. И все это вылилось в самое мощное наводнение за последние годы, нанесшее значительный урон сельскому хозяйству на юге страны. Затраты на восстановление и недостающий урожай – это проблемы в экономике, а деньги, как никогда, требовались для усиления крепостей на границе с проклятыми светлыми, которым опять не имется. Плюс торговый оборот с Сартаной упал до нуля, что привело к падению доходов от экспорта. Завертевшаяся как белка в колесе, матриарх последние дни уставала так, что вечерами с трудом доползала до кровати, где забывалась тревожным, чутким сном. Так и сегодня, едва успев отпустить служанок, она провалилась в беспамятство, лишь успев закрыть глаза. Но эта ночь оказалась не такой, как предыдущие. Ей приснился прекрасный, волшебный, восхитительный сон, наполненный настолько яркими, приятными эмоциями, какие она не испытывала ни разу за свою достаточно долгую и насыщенную жизнь. Аресса Сатари, повелительница Драура, обнаружила себя в светлом, просторном зале квадратной формы с зеркальными стенами. Все здесь было необычно и непривычно. Мягкий дневной свет лился прямо с потолка, а полы были вымощены аккуратно подогнанными друг к другу гладкими дощечками. Ничего подобного Арессе раньше видеть не доводилось. Но сильнее всего удивил ее собственный наряд. На ней было темно-бордовое платье с открытыми плечами, идеально обтягивающее до талии сверху и завершающееся свободной юбкой с разрезами. На ногах у нее были туфельки на невообразимо высоком, тонком каблучке. Аресса подошла к зеркалу, отметив нехарактерную для себя мысль, что, вероятно, с позиции мужчин, она выглядит сейчас просто обворожительно. И тут же заметила, что способный оценить ее прелести наблюдатель появился и действительно пожирает ее восхищенным взглядом. Фигуру очень молодого мужчины, скорее даже юноши, она увидела в зеркале у себя за спиной, сразу поняв и почувствовав, что от него не исходит никакой агрессии, что она вызывает у него исключительно восторг и желание. Лениво, как довольная жизнью пантера, она повернулась в его сторону, а он, пожалуй, весьма и весьма неплох, хоть совсем мальчик, отметила она, разглядывая высокую, статную, плечистую фигуру. Одежда юноши была такой же непривычной, как и ее собственная. На нем была темно-синяя рубашка из очень тонкой, поблескивающей ткани с широким воротом с небрежно расстегнутыми двумя верхними пуговицами и свободные черные, прямые брюки. Встретившись с ней глазами, юноша обозначил легкую улыбку и, выдержав небольшую паузу, плавно скользнул в ее направлении, остановившись в шагах в трех. Аресса, которая вдруг поняла, что все это время не дышала, сделала вдох, и этот юноша показался ей самым желанным, самым привлекательным, к которому хотелось прижаться, ощущая его запах, биение его сердца, тепло его рук. Он, будто услышав ее мысли, протянул свою ладонь, которую она робко, боясь разрушить очарование момента, коснулась своими пальчиками. И в этот миг полилась красивая, незнакомая музыка, наполняющая душу желанием выразить свои переживания. Но они стояли, замерев, пока юноша нежно, но уверенно не потянул Арессу к себе, вовлекая в невиданный танец, каждое движение которого казалось ей естественным выражением переживаемого в этот момент чувства. Поначалу робость и боязнь открыться, потом желание понять и почувствовать ведущую роль партнера, а под конец желание следовать за ним, куда бы он ни позвал. Когда музыка умолкла, Аресса, будто повинуясь невидимой силе, закрыв глаза, потянулась губами навстречу тому, с кем ей было сейчас так хорошо, так легко и так радостно. И когда их губы соединились, ее затопил восторг, равного которому переживать не доводилось еще никогда. Она обвила руками шею юноши, больше всего боясь, что миг такого острого переживания счастья сейчас прервется. А проснувшись в своей постели, повелительница некоторое время осмысливала удивительный, но такой приятный сон, а потом внезапно зарычала от раздражения. Никогда она не ощущала себя настолько бабой-дурой, как в это утро. Хотя это было действительно приятно. Следующая ночь и следующий сон были не такими страстными, но не менее приятными. Она ни на мгновение не вспомнила, как днем возмущалась поведению и ночного визитера, и своему собственному, слишком женскому в человеческом понимании. Поэтому сейчас она отдавалась приятным ощущениям, млея в объятиях своего мужчины у костра под звездным небом. Он крепко обнимал ее, прижав спиной к своей груди и внимательно слушал все, что она ему рассказывала о своих чувствах, страхах, тревогах и надеждах. Почему-то она была абсолютно уверена, что можно выговориться, что он готов разделить с ней все ее, запрятанные глубоко-глубоко под всеми масками и ролями, истинные переживания. И она будет понята и принята такой, какая она на самом деле, без какого бы то ни было осуждения или попыток воспользоваться откровенностью ей же во вред. Проснувшись, повелительница снова пережила острый конфликт двух частей раздвоившейся личности. Одна радостно порхала и счастливо чирикала, вторая, злобно шипела и плевалась ядом один. Победила, естественно, вторая. Следующая ночь, следующий сон. Она танцует танец живота своему мужчине, которым оказывается все тот же юноша. Она ловит его полные страсти взгляды, купаясь в его восхищении. Никогда ни одна драу ни за что не стала бы так унижаться, но сейчас повелительница наслаждалась тем, что делала и не испытывала ничего, кроме радости. Утром повелительница, если ей чего и хотелось, так подписать сотню-другую смертных приговоров или объявить войну, хоть Эльфаре, хоть Гренуди, хоть мертвым пустошам. Следующая ночь, следующий сон. Она гуляет по парку среди древних, могучих деревьев с тем же юношей. Они ведут легкую беседу обо всем на свете и нету тайн, которые она хотела бы скрыть от него. Он же внимательно ее слушает, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. А она нежится под его любящими, страстными взглядами и смотрит на него с такой любовью, какой сама от себя никогда не ожидала. А на утро при проведении планового совещания со своими министрами, матриарх давила присутствующих таким тяжелым, мрачным взглядом, что обливающиеся потом, дрожащие эйры начали брать на себя повышенные обязательства, урезая потребности в запрошенных ресурсах до грани разумного, без какого бы то ни было словесного понукания со стороны повелительницы. Следующая ночь, следующий сон. Она снова танцует с ним тот же танец, что в их первую встречу, но на этот раз под другую музыку два. В зале множество пар, но все с восхищением смотрят только на них двоих, а он смотрит только на нее. В этот раз она гораздо острее ощущает и эмоции партнера, и его желания, и его намерения. Она выплескивает наружу нерастраченную страсть и игривость, при этом безоговорочно отдается его власти над собой в танце и наслаждается своей чувственной покорностью. Явившийся следующим утром с нотой протеста посол Светлых чуть не обделался, такой инфернальной жутью веял от застывшей с каменным лицом на троне повелительницы. Он предпочел что-то жалобно проблеять, уткнувшись взглядом в пол, и откланяться, так и не озвучив всего, что был уполномочен заявить и чем пригрозить. Поскольку нутром чуял, что сейчас матриарх будет счастливо посадить его на кол и объявить Эльфаре войну на уничтожение, а у него, в отличие от остальной Эльфары, шансы выжить будут минимальными. Следующая ночь, следующий сон. Она парит в небе, у нее за спиной перепончатые крылья, а перед ней спина юноши, подарившего ей эти невероятные переживания три. Она в восторге и от самого полета, и от чувства контролируемой опасности, и от уверенности своего мужчины, для которого это привычно. Весь последующий день матриарх пребывала в глубочайшей задумчивости. Подумать только, этот мальчишка действительно искренне любит летать и настолько не боится высоты, что оказался в состоянии даже ее увлечь своим восторгом и энтузиазмом. Пожалуй, она не отказалась бы пережить и в реальности эти ощущения, когда его изловит и она крепко-накрепко привяжет его к себе, естественно. Следующая ночь, следующий сон. Она в пышном белом платье с красивым букетом в руках стоит перед этим юношей под дождем из розовых лепестков. Звучащий со всех сторон голос задает ей вопросы о готовности быть ему послушной и любящей спутницей, никогда ни в чем не перечить, доверять и поддерживать, любить и вдохновлять, а она, мле от восторга на все вопросы, совершенно искренне отвечает «да». А утро в этот раз порадовало докладом Эйры Баффатари о раскрытии нескольких шпионов, работавших непонятно на кого. С искренним наслаждением повелительница санкционировала применение к ним любых средств допроса на усмотрение следователей. Так хоть немножко удалось смыть с себя ощущение розово-сопливой бабскости, когда подписывала этот приказ и следующий за ним смертный приговор всем пойманным злыдням. Последние три недели грозная матриарх Драуры просыпалась исключительно в благодушном настроении, которая моментально превращалась в собственную противоположность, как только приходило осознание, что опять всю ночь она скакала козочкой вокруг того парня и заглядывала ему в рот, как влюбленная идиотка. В ней будто поселились две совершенно разные личности. Первое, дневное я, могущественная волшебница Драу, матриарх Драуры, привыкшая повелевать, категорически отказывалась смириться, что все темное время суток она безропотно была ведомой, как обычная женщина и не пыталась подчинить этого красавчика. Более того, даже получала особое удовольствие и испытывала счастье от того, что полностью доверилась и покорилась ему. Неслыханный позор. Но вторая часть, ночное я, страстная, думающая исключительно чувствами и эмоциями женщина, наконец нашедшая того, в любви которого и в любви к которому она могла проявиться и раствориться вся без остатка, только насмешливо фыркала на праведное негодование первое и обзывала ее ничего не понимающей дурой. Первое я одерживала всегда победу в споре, но исключительно не спортивными методами, поскольку ко времени завтрака второе я уходила на вынужденный отдых, полностью отключенная от ресурсов мозга, оставив нелогичную, с точки зрения женской логики, дуру целый день впахивать, как мужик и его ломовая лошадь, вместо того, чтоб навесить все свои проблемы на шею любимому мужчине и только направлять и вдохновлять на их решение. Матриарх нутром чуяла, что ее ночной визитер и юноша, которого по ее приказу активно ловит, как-то связаны, но каждый раз во сне ей было не до глупых расспросов, поэтому однозначного ответа она пока не получила. Но достаточно было повелительнице снова задуматься, как же интенсифицировать поиски неуловимого Джо и как на этот раз предотвратить побег, как снова появлялось второе я и закатывала безобразную истерику на предмет того, что ты, безмозглая дура, он сам должен сделать первый шаг, а тебе полагается лишь создавать условия, когда это станет неизбежным. Ты же порываешься все безнадежно испортить, добьешься того, что никогда больше его не увидишь даже во сне. На ту совершенно не действовали обоснованные возражения типа, во-первых, сама дура, во-вторых, его ловит совсем не для этого, в-третьих, когда поймают, никуда он от меня уже не денется, а в-четвертых, не будь я самая сильная магесса крови, если не заставлю его послушно скакать вокруг меня на задних лапках. Год 411 от воцарения династии Лантаров, начало января, место действия, Драура, столичный город Драфур. Очень скоро матриарх поняла, что ей требуется взгляд со стороны, чтоб понять, кто же приходит в ее сны и чем все это ей грозит. Доверенная советчица в ее распоряжении была. Она снова вызвала Бенилу Нага и рассказала о своих снах, без розовых романтично-эротических соплей, естественно. Бенелла, внимательно выслушав матриарха, погрузилась в свои мысли, будто что-то беззвучно шепча губами. И минут через 20, когда держащее бесстрастное лицо повелительница мысленно уже искусала себе все губы, наконец сказала: «В ваших снах был тот, о ком я делала ранее пророчество, тот, кого Ираба Фатари назвала Мирлом Шилдом Рислентом, но выглядел старше, чем есть сейчас. Повелительница, если я скажу, что узнала, вы будете в гневе». Матриарх вся внутренне сжалась, так как поняла, что одной из ее частей услышанное точно не понравится, но все же нашла в себе силы бесстрастно сказать: «Вас внимательно слушаю, рассказывайте максимально подробно и все, без утайки, и что бы вы ни сказали, вас мой гнев точно не коснется, вам лучше отбросить в отношении него все личное и помнить только о том, что от его лояльности зависит будущее Драуры. Если же вы решите, что хотите с ним еще и личных отношений, то вам придется принять тот факт, что с ним вы можете быть только ведомой». Бенелла замолчала, так как ей впервые стало действительно страшно пророчествовать матриарху. Аресса это почувствовала и, сделав над собой титаническое усилие, вернула на лицо маску отстраненного безразличия. «Продолжайте. Насколько это все неизменяемо, шансы на сближение есть и они высокие, при условии, что вы признаете его право оставаться свободным в своих поступках, решениях и перемещениях. Шансы его покорить и посадить на поводок, боюсь, крайне невелики. Если попытаетесь, он все равно оставит вам пути для сближения, но исключительно на своих условиях. Тогда вместе вы сможете быть лишь когда он станет намного сильнее вас, и когда вы сами перешагнете через свою гордость. В любом случае оставит пути для сближения, что бы я ни сделала». Усмехнулась повелительница, теперь уже уверенная, что раз ничего необратимого не случится, то поиски продолжатся до победного конца. Глава 25. О приобретениях, желанных и наоборот. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина декабря. Место действия. Драура, город Страфор. Эйра Траун был крайне изумлена, когда второй раз за месяц к ней в дом заявилась представительница самой повелительницы, причем опять родственница матриарха, и опять для того, чтобы забрать из-под ее опеки мальчишку. Давать какие-либо пояснения Эйра Моргана Сатари категорически отказалась, сославшись на строжайший приказ повелительницы, но заверила, что второму юноше ничего не угрожает, что с ним в столице будет все хорошо. Правда, на вопрос, сможет ли с ним поехать ее дочь, опять ответила категорическим отказом. Об этом юноше ее дочери лучше забыть, так же, как о предыдущем, который, к слову, каким-то невероятным образом умудрился сбежать. К удивлению Эйра Гарины, Эйра Ария и даже Эйры Морганы, Рой воспринял одетый на шею редитовый ошейник и информацию, что его сейчас увезут в Драфур предсветлые очи матриарха с неслыханно возмутительным пофигизмом, лишь уточнив, хорошо ли будут кормить в дороге. Ведомый за поводок, Рой прошествовал к карете с достоинством, недоступным большинству тиров и лиров этого мира, а, устроившись на мягком диване, милостиво разрешил Эйре занять свое место. Та резко запрыгнула внуть, рывком закрыла дверь и рявком скомандовала трогаться. Этот мальчишка уже злил ее с самых первых слов, а помня рассказы Эйры Ларин про его дружка, она сразу же приготовилась к попыткам начать ее изводить. У нее даже имелось разрешение повелительницы заткнуть ему рот кляпом, если будет слишком сильно бесить. Но вместо этого юноша с самой безмятежной улыбкой повернулся к окну и замолчал, полностью игнорируя то, что Моргана уже собралась обрывать его речь. «Сколько может вытерпеть женщина, которая хочет вам заткнуть рот, а вы в это время молчите? А если ее к тому же лишить формального повода для грубости?» Моргана закрыла глаза и попыталась погрузиться в сахар. Не тут-то было, эта самодовольная личность все время болталась на краю сознания и бесила, бесила, бесила. Взглянув на своего пленника, Ира обнаружила, что тот с самой дружелюбной улыбкой смотрит ей в глаза. С трудом подавив желание остановить карету, разжечь костер и прижечь наглецу пятки, Моргана снова попыталась погрузиться в сахар, и через какое-то время ценой неимоверных усилий ей это все-таки удалось. Рой же продолжал сидеть все такой же спокойный и безмятежный, поскольку был заранее предупрежден и проинструктирован, кто и как его увезет и к чему надо морально готовиться. Поэтому он спокойно взирал на мелькающие за окном деревья и ждал. Провоцировать Эйру он не собирался, но и в карман за словом тоже не полез бы, реши Моргана над ним начать насмехаться. Та же сидела напротив с лицом, таким же бесстрастным, как у его друга Шилда во время глубокой медитации. Интересно, как и на что медитирует она, подумал он. Обращенная на нее мысль легким дуновением долетела до Эйры, и открыв глаза, она поинтересовалась. «Хочешь что-то спросить, малыш?» «Не, не хочу», лениво ответил он. «Тебе совсем-совсем не интересно, что с тобой будет?» Чуть удивленно спросила она. «Интересно, но вы мне об этом не расскажете», еще более лениво ответил Рой. «Ты спроси, вдруг расскажу», поощрительно улыбнулась Драу, вконец обиженная таким пренебрежением. «Не, не расскажете», стоял на своем Рой, «потому что сами не знаете». «Очень даже знаю», возмутилась Моргана. «Ну и где я, по-вашему, буду сегодня ночевать?» «Там, где и запланировано, на постоялом дворе Внбара». «Не», ответ в корне неверный. Сказав это, Рой отвернулся к окну, тем самым подчеркивая, что не желает тратить время на собеседницу, которая говорит такие глупости. «Где же, позволь поинтересоваться, планируешь ночевать ты?» С губ синеволосой Драу сочился сарказм. «Понятия не имею», снова лениво процедил Рой, «но точно вдали от вас. Это еще с чего ты так решил? Ну не думаете же вы, что я не смогу сбежать?» Рой широко открытыми глазами уставился на Моргану так, что та на миг почувствовала себя полной дурой. «Именно так я и думаю. Никуда ты не сбежишь, негодник». «Ну ладно», Рой опять отвернулся так, будто не желает спорить с психом, что Моргану удивило и возмутило еще сильнее. «Так ты планируешь сбежать?» — поинтересовалась она. «Естественно. Не боишься мне об этом говорить?» «Неа. Почему? Чем вы можете мне помешать?» «Тут, вроде как, тебя стерегу». «Вот как? Ну ладно. Что ладно? Вы, главное, завтра не сильно расстраивайтесь». «Почему?» «Потому, что придется придумывать, как оправдываться за мой побег». «Ты так уверен, что сможешь сбежать?» «Как? Встану и уйду, когда вы потеряете бдительность». Ха, я не потеряю бдительность. Ага, конечно, конечно. Когда я привезу тебя в Дарфур, первым делом помещу в одиночный каменный мешок, мечтательно промурлыкала Ира. Это такая камера без окон, где можно только лежать, поджав под себя ноги, стучать зубами и сокрушаться о своем плохом поведении. И поверь, будет именно так, как сказала я, а не так, как нафантазировал себе ты. Конечно, конечно, снова Рой ответил так, будто отогонял назойливую муху, и отвернулся к окну. Даже не думаю спорить, продолжайте. Наутро, когда ты намерзнешься и поймешь, сколь ужасно, печально и безнадежно твое положение, по моему приказу тебя извлекут, наденут на руки кандалы и спустят в колодец, который расположен прямо в подземелье. Глубокий такой колодец, куда тебя будут спускать на толстой, ржавой цепи. Там ледяная вода, а тюремщицы никогда не могут точно понять, погрузился ты под воду или еще нет. Так что ты не только намерзнешься, но и еще немного захлебнешься. Эйра вдруг осеклась, когда поняла, что мальчишка закрыл глаза и спокойно заснул. Да что он себе позволяет? Я его взялась запугивать не для того, чтоб он вот так нагло дрых у меня на глазах с полным безразличием к моим словам. Как он может быть таким спокойным? Злилась Эйра, которой самой сейчас спокойствия как раз и не хватало. Но будить пленника для того, чтобы доказать, насколько он неправ, было еще более унизительно, чем просто проигнорировать его безразличие. Решив так, Эйра повернулась к окошку, за которым лес как раз сменился видами предгорий, затянутых легкой дымкой. Погода собиралась испортиться, что крайне неприятно для тех, кому сегодня предстоит преодолеть перевал. Не прошло и часа, как вся кавалькада въехала в узкое ущелье, с правой стороны которого высокая каменная стена подступала к дороге вплотную, местами даже нависая над ней, а с левой стороны практически сразу начинался крутой склон к быстро мчащейся речушке. Когда внезапно карета остановилась, Эйра подумала, что им попался кто-то, едущий навстречу. Разминуться двум каретам на такой дороге было крайне непросто, даже опасно. Моргана выскользнула из кареты и направилась к голове колонны, чтоб рассмотреть причину задержки. К ее огромному сожалению, остановиться им пришлось из-за грандиозного обвала, полностью заблокировавшего дорогу. По самым оптимистичным оценкам, провозимся до ночи, была последняя мысль Эйры перед тем, как она осела на дорогу и погрузилась в глубокий обморок. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина декабря. Место действия: Драура, леса между Страфором и Нбарра. Весь день, пока Роя везли к выбранному мной для засады месту, я внетелесно порхал от засады до кареты и обратно. Когда до прибытия осталось чуть более часа, активирую все заготовленные артефакты, в том числе и тот, что потянул вниз валун тонн в 300 весом. Тот не захотел катиться в одиночку и, прихватывая все новых и новых сопровождающих, перекрыл в итоге дорогу на участке почти в 50 метров. Что было особенно приятно, ни один камень не упал на участке, прикрытом моими артефактами, так что за оставленных девушек могу быть полностью спокоен. Подождав еще минут 30 и увидев вдалеке пыль, поднимаемую копытами коней дорогих гостей, вернулся в свое тело, взял заготовленный артефакт лишения сознания, перевел его в режим работы по площадям и, перейдя в нематериальную форму, занял позицию, откуда можно было видеть всю дорогу до самого завала. Драу не заставили себя долго ждать, и скоро первые воительницы прорысили до прикрывшей дорогу груды камней. По их растерянным лицам я понял, что без моей помощи они возникшие проблемы решить не смогут. Но помогать прелестницам сейчас в мои планы не входило.